Он действительно привлекательный. У него чистые правильные черты, прекрасные серые глаза с длинными ресницами, а сердце змеи, очень умной змеи. У вас когда-нибудь возникала мысль заняться законным бизнесом? — спросила Трейси. — Вам бы, наверное, очень везло. Джефф посмотрел ошеломленно. — Что? И бросить все это? Вы, должно быть, шутите. Вы всегда были жуликом? — Жуликом? Я антрепренер, — воскликнул он сукаризной. — Как вы стали интрепренером? Я сбежал из дома, когда мне было 14, и устроился на карнавале. В 14? Это оказалось первым, что узнала Трейси из его судьбы. Это пошло мне на пользу. Я научился добывать барыши. Потом началась эта расчудесная война во Вьетнаме. Я вступил в зеленые береты и получил добавочное образование. Единственную вещь, которую я усвоил, это то, что война – самое крупное мошенничество из всех. По сравнению с ней, мы с вами – дилетанты. Он вдруг изменил тему. Вам нравится пилота? Если вы мне ее предлагаете, то нет, спасибо. Это игра, вариант Джай-Алай. У меня есть два билета на сегодня, а Сюзанна не выносит ее. Вы бы хотели пойти? Трейси поймала себя на том, что говорит «да». Они обедали в маленьком ресторанчике на городской площади. Им подали местное вино и жареную утку в собственном соку с жареным картофелем и чесноком. Блюдо оказалось восхитительным. «Фирменное блюдо этого заведения», — сообщил Джефф Трейси. Они говорили о политике, о книгах, путешествиях. И Трейси нашла Джеффа удивительно начитанным и хорошо осведомленным. «Когда вам 14, — рассказывал Джефф, — вы быстро схватываете разные вещи. Сначала вы изучаете, что движет вами. Затем вы усваиваете, что движет другими людьми. Мошенничество схоже с джиу-джитсу. В джиу-джитсу, чтобы выиграть, используют силу противника. В мошеннических трюках вы используете алчность жертвы. Вы делаете первый шаг, а она делает все остальные в вашу пользу. Трейси улыбнулась, задаваясь вопросом, имеет ли Джефф хоть какое-нибудь представление о том, как сильно они похожи. Ей нравилось быть с ним, но она считала, что при первом удобном случае он, не моргнув, надует ее. Он тот человек, которого следовало остерегаться, — окончательно решила она. Франгон, где играли в пилоту, оказался большой уличной ареной размером с футбольное поле, не выше холмов Биарица. С обеих сторон корта стояли зеленые бетонные плиты, а игровая площадка, обрамленная четырьмя рядами каменных скамеек по обеим сторонам поля, находилась в центре. В сумраке включили прожекторы. Трейси и Джефф прибыли, когда почти не стало свободных мест, и игра началась. Игроки с силой бросали мяч в бетонную стену и ловили его длинными узкими сетками, привязанными к их рукам. Пилота была энергичной и опасной игрой. Когда один из игроков пропустил мяч, толпа завопила. В этой игре ставятся большие деньги. Баски — азартный народ. Поскольку зрители все подходили и подходили, сидеть на лавках становилось тесно, и Трейси придвинулась вплотную к Джеффу. Даже если он почувствовал, что ее тело прижалось к нему, то не подал виду. С каждой минутой темп и жестокость игры, казалось, усиливались. И криком болельщиков вторило эхо в ночи. «Опасно ли это?» — спросила Трейси. «Баронесса, этот мяч летит по воздуху со скоростью почти 100 миль в час. Если он попадет в голову, то вы покойник, но игроки редко промахиваются». Он рассеянно похлопал ее по руке, его глаза неотрывно следили за игрой. Играли профессионалы, они двигались грациозно, не теряя самообладания. Но в середине игры неожиданно один из игроков метнул мяч, удар сорвался, и смертоносный мяч полетел прямо к лавке, на которой сидели Трейси и Джефф. Зрители метнули за щит. Джефф повалил Трейси на землю, прикрывая своим телом. Они услышали звук мяча, пролетевшего прямо над их головами и врезавшегося в боковую стенку. Трейси лежала на земле, чувствуя тяжесть тела Джеффа. Их лица разделяло всего несколько миллиметров. Он задержал ее на мгновение, затем поднялся и поставил на ноги. Между ними возникла некоторая неловкость. «Я думаю, с меня довольно волнение за один вечер», — выдавила Трейси. «Я хотела бы вернуться в отель». Они попрощались в холле. «Я чудесно провела вечер», — сказала Джеффу Трейси. «Именно это она действительно и имела в виду». «Трейси, вы на самом деле собираетесь клюнуть на сумасшедший замысел поиска затонувших сокровищ?» «Да». Он долго смотрел на нее. «Вы все еще думаете, что я охочусь за этим золотом, да?» Она посмотрела ему в глаза. «А разве нет?» Он помрачнел. «Удачи вам!» «Спокойной ночи, Джефф!» Трейси посмотрела, как он вышел из отеля. Она предположила, что он отправился к Сюзанне, бедняжка. Консьерж сказал: «А, добрый вечер, баронесса. Здесь для вас записка». Записка была от профессора Зукермана. У Адольфа Зукермана возникла проблема. Очень серьезная проблема. Он сидел в кабинете Армандо Грандье, так напуганный случившимся, что, можно сказать, наложил штаны. Грандье, владельцу подпольного казино, расположенного на частной вилле, было безразлично, закрыто ли казино «Муниципаль» или нет, поскольку его клуб, построенный с большим вкусом на Рю-де-Фриа, осаждали богатые люди. По сравнению с казино, надзор за которым осуществляло государство, у Грандье ставки не ограничивались. Вот почему к нему приходили толстосумы играть в рулетку, в десятку и кости. Среди посетителей Грандье встречались арабские принцы, английская знать, азиатские бизнесмены, главы африканских государств. Молодые девушки, чуть прикрыв наготу, обходили зал, принимая заказы преимущественно на шампанское и виски, потому что Арман Грандье давно понял, что богачи, как никто другой, высоко ценят то, что получают бесплатно. Грандье мог себе позволить дармовую выпивку. Волчки его рулеток и карточные игры были построены на шулерстве. Нечестная игра приносила немалый доход. Клуб обычно посещали молодые прекрасные женщины в сопровождении пожилых джентльменов с деньгами. Рано или поздно женщин сманивал Грандье, миниатюрный мужчина с безупречными чертами лица, карими, подернутыми влагой глазами и мягким чувственным ртом. Его рост не превышал 5 футов и 4 дюймов. И сочетание его внешности с хрупким телосложением притягивало женщин как магнит. Грандье относился к каждой из них с притворным восхищением. «Я нахожу тебя неотразимой, моя милая, но, к нашему несчастью, я безумно люблю другую». И это было правдой. Конечно, эта другая менялась каждую неделю, поскольку в Биарриц приезжало невероятное количество прекрасных молодых женщин, и Арманд Грандье на некоторое время давал каждой место под солнцем. «Чтобы держать казино, Грандье наладил обширные связи с подпольным миром и полицией. Начав свой путь с агента воровской шайки, распространяя наркотики, он наконец дошел до управления своим собственным бизнесом в Биарице. Те же, кто в той или иной мере оказывал ему сопротивление, слишком поздно понимали, как беспощаден этот маленький человек. Теперь Арманд Грандье подверг Адольфа Зукермана допросу с пристрастием. «Расскажите мне, о чем вы еще беседовали с этой баронессой, когда говорили о затонувших сокровищах?» По яростному тону его голоса Зукерман понял, что стряслось что-то ужасное. Он сглотнул слюну и признался. «Ну, в общем, она вдова. Ее муж оставил ей много денег, и она сказала, что собирается вложить $100 000». Звук собственного голоса ободрил его, и он продолжал. «Когда мы получим деньги, конечно, мы скажем ей, что спасательное судно потерпело кораблекрушение, и нам нужно еще 50 000, потом еще 100 000. Далее вы знаете...» Он увидел презрительную усмешку Арманда Грандье. «Что? В чем дело, шеф?» «Дело в том...» — продекламировал Грандье металлическим голосом, — «что мне только что из Парижа позвонил один из моих парней. Он отковал паспорт для твоей баронессы. Ее имя Трейси Уитни, она американка». Неожиданно во рту у Зукермана пересохло, он облизал губы. «Она! Она на самом деле, кажется, клюнула, шеф! Ну, морда! Кретин! Она же мошенница! Ты старался надуть мошенницу! Тогда почему она сказала «да»? Почему она просто не отказала?» Голос Арманда Грандье оставался ледяным. «Я не знаю, профессор, но намерен это выяснить. И когда выясню, то спущу эту бабу в бухту поплавать». Никто не мог одурачить Арманда Грандье. «Теперь возьми телефонную трубку, скажи ей, что один из твоих друзей заберет часть денег, и что я уже нахожусь на полпути к ней. Ты думаешь, что справишься с этим?» Зукерман подобострастно выкрикнул. «Конечно, шеф, не волнуйтесь». «Я действительно волнуюсь», — медленно произнес Арманд Грандье. «Я очень волнуюсь за тебя, профессор!» Арманд Грандье не любил тайн. Трюк с затонувшими сокровищами имел вековую традицию, но жертвы все равно доверчиво попадались на простую уловку. Кто-нибудь доклевал на эту наживку. В случае с баронессой чувствовалась какая-то тайна. И Грандье собирался разгадать ее, чтобы, получив ответ, отдать женщину в лапы Бруно Висенте. О, этот Висенте обожал потешаться над своими жертвами, перед тем, как раскрутить их. Арманд Грандье вышел из лимузина перед отелем Дюпале, в холле приблизился к Джулиусу Бержераку, белокурому баску, который работал в отеле с 13 лет. «В каком номере остановилась баронесса Маргарет де Шантели?»